На этом посту Лукашевич приобрел широкую и печальную известность среди всего медицинского персонала, занятой врангелевцами территории Юга России. Сумасброд и крепостник, он смотрел на этот персонал, как на свою челядь. Площадная брань, издевательства, угрозы расстрела, аресты сыпались на голову каждого его подчиненного. Жаловаться было некуда. Законности в белых армиях не существовало. Скоро у него начались столкновения и со строевыми офицерами. Скандалы шли за скандалами. В конце августа 1920 года Врангель был вынужден уволить его в отставку с мундиром и пенсией. После разгрома Белой армии Лукашевич оказался в Югославии, где прожил 3 года. Но и тут с его именем были связаны разные темные дела. Ему пришлось податься во Францию. По прибытии в Париж в 1924 году он сразу оценил окружающую обстановку и перешел на путь врачебного шарлатанства и мошенничества. Будучи совершенно невежественным во всех отраслях медицины, он именовал себя специалистом по венерическим и мочеполовым болезням. Широко рекламировал себя в белоэмигрантской прессе, чуть ли не ежедневно показывался в ночных притонах, платил швейцарам этих злачных мест крупные комиссионные за каждого доставленного ему пациента. Обирал этих несчастных людей до ниточки, назначал ненужные им процедуры, передавал их шарлатанам других специальностей, получал, в свою очередь, с последних проценты за каждую направленную им голову и так далее. Среди врачей-эмигрантов он пользовался репутацией афериста, мошенника и спекулянта от медицины. Большинство их не подавало ему руки. Не в пример им он, идя вышеописанным путем, стяжал немалые материальные блага. Имел хорошую меблированную квартиру в 5 комнат, собственную автомашину, прислугу. Устраивал грандиозные попойки для своих бывших однополчан. Применив свои специфические способности по отношению к эмигрантским врачам в довоенный период, великий пакостник, конечно, не мог. Зато он полностью проявил их, лишь только в Париж вступили гитлеровские войска. Он обивал пороги всех оккупационных учреждений, ездил в Берлин, подавал докладные записки о необходимости мобилизации в планетарном масштабе всех находящихся за рубежом русских врачей. Доказывал, что только он один может произвести эту мобилизацию, и что всех мобилизованных нужно отдать ему в полное и безоговорочное подчинение. В черном мундире организации Шпеера он шантажировал русских врачей своими якобы особыми связями с гитлеровской верхушкой и угрожал им, размахивая упомянутой выше грамотой германского верховного командования на Украине. С Жеребковым он был в дружеских отношениях. Официально Лукашевич занимал должность врача одного из подразделений организации Шпеера, дислоцированных в Ангиене, городке-курорте под Парижем. Но по своей неспособности вести какую-либо врачебную работу вне путей мошенничества, он все свои служебные обязанности возложил на подчиненных ему фельдшеров, показывался на службе 1 или 2 раза в неделю, а остальное время проводил у себя на парижской квартире, находившейся в богатых кварталах 16-го округа на улице Делятур, окруженной кипами настряпанных им самим доносов, докладных записок, проектов и так далее. Он сумел убедить немецкое начальство в том, что на него, как на последнего главного военно-санитарного инспектора русской армии, истории возложена какая-то особая миссия. Оккупанты не стали разбираться, в чем, собственно, эта миссия заключалась, но охотно отпустили ему печатавшиеся без всякого обеспечения так называемые оккупационные марки на оплату 3 машинисток, покупку пишущих машинок, столов и канцелярских принадлежностей. Из раскрытых окон его квартиры раздавался непрерывный стук машинок. У подъезда стояли военные автомобили. У двери по минутным ходили и выходили вермахтовцы, шпееровцы и гестаповцы. Вскоре молва о его темной деятельности разнеслась по всему 16-му округу. Общественное мнение квартала считало его виновником периодически проводимых гестапо арестов среди населения. Когда пришел час расплаты, великий пакостник, бежал из Парижа вместе с гитлеровской армией. После разгрома фашистской Германии он перекинулся к американцам и снова начал без конца строчить свои челобитные, на этот раз американскому командованию, о тотальной мобилизации зарубежных русских врачей и необходимости создать для него пост главного военно-санитарного инспектора и начальника всех этих врачей. Когда американские лагеря для перемещенных лиц растаяли, он остался не у дел и начал писать в Париж отчаянные письма своим однополчанам с мольбою о помощи. Кому-то из них удалось добиться для него разрешения на возвращение в Париж. Лукашевич вернулся в Париж, но показываться на глаза жителям своего квартала и в местах эмигрантского скопления, конечно, не мог из-за вполне реальной угрозы расправы со стороны жертв его пакостничества. Он скитался с места на место на самых отдаленных окраинах Парижа, пока в один прекрасный день не был опознан на улице кем-то из жителей 16-го округа. Тут же на месте он был арестован и припровожден в тюрьму Френ. Темная личность великого пакостника была хорошо известна большинству населения русского Парижа. Весть о его аресте быстро распространилась. Все ждали громкого судебного процесса. Было это в первый год после победы, когда Франция беспощадно расправлялась со всеми, кто в годы войны и оккупации перешел в лагерь оккупантов. Каково же было изумление русских парижан, когда они через несколько недель узнали, что Лукашевич выпущен на свободу, а следствие по его делу прекращено. Тем не менее, оставаться в Париже ему после всего вышесказанного было нельзя. Он выхлопотал разрешение на въезд в Аргентину и в 1946 году скрылся с парижского горизонта. Но своего пакостничества Лукашевич не оставил. В 1947 году, незадолго до моего отъезда из Парижа, мне попался на глаза номер новой парижской реакционной газетки. Название ее выпало у меня из памяти. Издававшейся на русском языке на средства Ватикана. В ней был напечатан призыв к совести всего мира какой-то образовавшейся в Буэнос-Айресе организации с очень длинным и замысловатым названием, что-то вроде «Лиги защиты от советского террора перемещенных лиц, насильственно отправляемых в Советский Союз». Под этим призывом стояли подписи трех лиц, возглавлявших Лигу. Среди них подпись доктора Григория Александровича Лукашевича. Послевоенная международная политическая атмосфера создала исключительно благоприятные условия для проявления специфических талантов всякого рода великих пакостников. Не мудрено, что Лукашевич быстро всплыл на поверхность международного политического болота и нашел применение своим пакостническим способностям. Трансформация эмиграции. Перемещенные лица, невозвращенцы. В предыдущих главах мне неоднократно приходилось упоминать, что дата 22 июня 1941 года была тем поворотным моментом, когда произошло крушение старой белоэмигрантской антисоветской идеологии и родились новые настроения, приведшие эмигрантов к долгожданному возвращению на родину. Говоря это, я должен еще раз подчеркнуть, что просоветские настроения существовали среди проживавших за рубежом русских и раньше, но они охватывали сравнительно небольшой круг лиц и носили неоформленный характер. Эти люди числились эмигрантами формально и никакого участия во всех политических неистовствах и беснованиях не принимали. Когда же грянул гром войны на родной земле, то в самой гуще настоящей эмиграции вспыхнуло пламя патриотизма. Прежние антисоветские настроения были отброшены в сторону. Для подавляющего большинства стало ясным, что русский народ и советская власть неотделимы друг от друга, что они вместе защищают родные рубежи и охраняют честь, достоинство и независимость родной земли. И не только защищают сейчас, но и будут защищать в веках. Страдая за свою родину, это в один миг перерожденное большинство одновременно глубоко страдало и от сознания своего бессилия чем-либо помочь родине в годину выпавших на ее долю испытаний. За каждым шагом этого большинства неустанно следила гестапо в лице жеребковских молодчиков. Тайная их агентура проникла во все эмигрантские сообщества, объединения и группы.